Глава 19. Проснулась я уже в постели. Совершенно не помню, как сюда попала. Антона рядом нет. Но и зря. Я бы с удовольствием подарила его утренней эрекции самоотверженные оральные ласки. Подтягиваюсь и встаю. Порывшись в сумке, нахожу шорты и футболку. Выхожу из комнаты, попутно расчесывая волосы. После вчерашних игрищ они все в колтунах. Антона нахожу глазами сразу, у меня на него вроде как радар настроен. Бес загружает кофемашину в одних штанах, низко сидящих на узкой талии. Я замираю, чтобы спокойно попускать на него слюни. Рядом на стуле сидит Вадик, которого я изначально не заметила за Антоновыми прелестями. «Доброе утро!» — жизнерадостно объявляю я. Они оба оборачиваются и вдруг начинают синхронно хмуриться. «Что?» — в недоумении спрашиваю я. На всякий случай даже оглядываюсь. «Ты что, за лохомотов?» — восклицает Вадик, а Антон возвращается к своему занятию. «Чего?» — все еще не понимаю я. Потом слежу за его осуждающим взглядом и смотрю на свою футболку. «Ах, это? Этой футболке уже 10 лет. Отец подарил ее мне, когда взял с собой на мой первый футбольный матч. Его клуб — Локомотив, потому что он сам железнодорожник». С облегчением выдыхаю я, махнув на мужчин рукой. Я-то уж подумала, беспечно занимаю место за барной стойкой и болтаю ногой, подперев подбородок кулаком. Антон дожидается, пока чашка наполнится ароматным кофе, затем молча разворачивается и идет ко мне. Вадик торжествующе скалится, а я перевожу взгляд с одного на другого и выпрямляюсь, охваченная предчувствием. Наумов подходит вплотную и плавно наклоняется. Я лишь успеваю заметить веселые огоньки в его голубых глазах, прежде чем он бестактно забрасывает меня себе на плечо. «Ай!» — верещу, дрыгая ногами. «Ты чего?» В ответ на этот вопль бес хлопает меня по заднице и несет в сторону коридора. Вадик же, преисполненный восторга, начинает свистеть. «В сердце клуб всегда один, ЦСКА непобедим!» — скандирует идиот. «Отвалите!» — кричу я, молотя Антона по заднице. Он запускает руку мне в шорты и сжимает ягодицу, спокойно продолжая свой вероломный путь. «Алле, алле, алле, алле! Армейский клуб вперед! Победа тебя ждет!» Улюлюкает ассистент варвара, приплясывая на месте. «Мочи ее, Антоха! Фанатики!» Заливая смехом, ору я, а сама уже вся дрожу, потому что вторая шершавая ладонь гладит меня между ног. «Вадик, свободен!» — кричит мой мужчина своему приспешнику, прежде чем закрыть за нами дверь в комнату. Даже сидя на приеме у гинеколога несколькими часами позже, я глупо улыбаюсь и поглаживаю кожаный напульсник на своем запястье. Я отняла его у беса после того, как он дикарски воспользовался своим мужским превосходством и отымел меня во имя своего футбольного клуба. Этот извращенец заставил меня кричать самоуничижительную, двусмысленную кричалку. «Паровоз мы победим!» «Ему забьем, сколько хотим». Я тогда находилась на грани оргазма, поэтому простила себя. Но это не значит, что я все забыла. Клянусь, что отомщу. После посещения врача я отправилась на работу к Вике, чтобы вместе пообедать. Во время обеда решаюсь рассказать ей все о нашей с Антоном связи. Она немного обескуражена и в восторге. В самом деле, мы не знаем девушек реальных рок-музыкантов, помимо меня самой. Я — девушка Антона Беса Наумова. Я готова орать об этом на каждом углу. И хоть технически он не подтвердил статус наших отношений, я беру на себя смелость говорить всем именно так. Сегодня Антон с группой участвует в каком-то благотворительном рок-концерте. Мой любимый велел явиться туда к половине 9 вечера. Найти Вадика и пройти с ним за сцену. Я никогда не бывала за сценой масштабных мероприятий, тем более рок-концертов. Вернувшись в квартиру Антона, привожу себя в порядок, Принимаю душ, мою волосы и выпрямляю их, чтобы они лежали на плечах гладкими сине-розовыми волнами. Как я и говорила, набор одежды у меня здесь немного нелогичный. Выбираю легкое черное платье в горошек, в котором планировала отправиться на работу. Собственно, помимо него в моей сумке ничего больше нет. Наверное, всю субботу я рассчитывала провести голышом. С платьем надеваю свои милитари ботинки. Когда забираю из шкафа пальто, замечаю косуху Антона, одиноко висящую на вешалке. Возвращаю пальто на место и беру его куртку. Прижимаюсь носом к подкладке и вдыхаю любимый грейпфрутовый запах. Не раздумывая, надеваю косуху и кутаюсь в Антона. Куртка мне настолько велика, будто меня в ней вообще нет. Но я не сниму ее ни за что на свете. Теперь я чувствую себя суперменшей. Не знаю, как выглядят девушки рокеров, но я как минимум сама похожа на рокершу. В довершении образа крашу губы ярко-красной помадой. К тому времени, как добираюсь до места, наступает 9 вечера. Я опаздываю и не знаю, как это вышло. Ведь я, кажется, все рассчитала. Даже не доходя до полицейских кордонов, слышу голос Антона. Ускоряюсь, кляня себя. Замираю, увидев своего красавца на огромных мониторах, которые, как пластинки домино, уходят к сцене. Ох! Подтягиваю куртку к носу и вдыхаю, пока ее хозяин приветствует собравшихся. Их здесь несколько тысяч, не меньше. Я вся вибрирую от звука его голоса. Он совершенно не искажен. Он точно такой, каким я привыкла его слышать. Проходящая мимо компания задевает мое плечо, но я не обращаю на это внимания. «Поехали!» — орёт мой панк и дает знак музыкантам начинать. Я, как зачарованная, продолжаю смотреть. На движение его рук, на его мимику. На нем черная рубашка и черные военные штаны с нашивными карманами. Сердце ускоряет темп. Этот мужчина просто нереален. Удлиненная челка падает на лоб, и он откидывает ее рукой, разворачивается и вступает в гитарную партию, несколько раз обернувшись вокруг своей оси. Мои уши наполняются гитарными басами. Прыгаю на месте и хлопаю в ладоши, улыбаясь во все 32 зуба. Мне нравится эта песня, одна из моих любимых. По телу бегут мурашки, когда бес начинает петь. У меня кровь просто горит. Несусь к сцене и вклиниваюсь в толпу. Хочу попасть ближе, но тут очень много людей. Лицо Антона я могу наблюдать на двух гигантских дисплеях по обе стороны от сцены. Но я хочу видеть его настоящего. Хотя бы его силуэт. Вокруг творится чумовое веселье. Народ пляшет и подпевает. Я делаю то же самое. Кричу и поднимаю руки. Когда он доходит до самого высокого места, его голос резонирует, посылая волны адреналина по моему телу. Следующая песня взрывает толпу, потому что она на данный момент у них самая известная. Антон перебирает пальцами струны своей гитары, и площадь накрывает знакомый всем ритм. Я ору, как и мои соседи. Мой панк улыбается и ударяет головой, когда его игру подхватывают барабаны и бас-гитара. Воздух сотрясается мощным всплеском энергии. На этой ноте бес начинает петь. Сцена взрывается столбами фейерверков, и народ орёт во все многотысячные глотки. «Мамочки! Я даже вздохнуть не могу. У меня в горле спазм. Мне нужно дозированно ходить на его концерты, иначе можно склопотать какой-нибудь удар». Лезу в карман куртки и достаю свой телефон. Включив камеру, снимаю все, что происходит вокруг. Один парень, кажется, сейчас начнет биться в конвульсиях от кайфа. Стараюсь, чтобы в кадр попало как можно больше лиц, потому что они все как один подпевают Антону. В конце снимаю себя саму, поющую и визжащую. Завершаю свой репортаж смачным чмоком. Сразу же скидываю это видео своему музыканту и возвращаю телефон на место. Решаю побыть здесь еще немножко и понасладиться выступлением Антона. В итоге я остаюсь до самого конца. Группа играет еще 3 песни, и могу авторитетно заявить, эти парни любимы и почитаемы. Когда они удаляются за кулисы, начинаю выбираться из толпы. «Где ты, блин?» — шипит адъютант Наумова, ответив на мой звонок после первого гудка. «Уже бегу!» — кричу я, потому что вокруг жуткий гул. «Куда мне?» Вадик объясняет дорогу, но это оказывается дальше, чем я думала. На нее у меня уходит 15 минут, с учетом того, что я несусь как сумасшедшая. Толпа редеет, и я наконец-то вижу Вадика. Топчется на месте, и как только видит меня, начинает пыхтеть. Хватает за рукав куртки и тянет за собой. «Ну и где тебя носит? Он уже меня достал», — отчитывает меня парень. «Как будто это я виноват». «Извини», — пищу, семеня за ним. Он ведет меня в сторону полупустой закрытой стоянки. «Стой здесь», — ворчит мой поводырь. Но я стоять не могу. Я напиваю себе под нос и приплясываю, оглядываясь по сторонам. Антон появляется спустя 10 минут в компании своих музыкантов и еще каких-то людей. Теперь на нем теплая толстовка, но для меня он все еще представляется властелином толпы. Улыбаюсь и несусь навстречу, тихо попискивая. Сопровождающая его орава замирает в недоумении, глядя на меня. Наверное, они решили, что я сумасшедшая фанатка или вроде того. Но я вижу только высокого красавчика-брюнета-беса. Антон заметил меня не сразу, поэтому оглянулся, подчиняясь стадному рефлексу. За те секунды, что я неслась к нему, он 2 раза успел пройтись по мне взглядом. Уголок красивых губ пополз вверх, когда он понял, что на мне его косуха. «Мамочки, я, кажется, влюблена в него по уши». Как раз та критическая черта, за которой бездна. Мне страшно. Сделав пару широких шагов навстречу, бес подхватывает меня, помогая обхватить свою талию ногами. Я сразу же запускаю руки в его волосы, ероша их и набрасываясь на губы с поцелуями. Он спокойно отвечает, позволяя мне сосать, кусать и ласкать свой рот. «Ну, хватит!» — хрипло бормочет Антон, наклоняя меня вперед и разрывая поцелуй. Уверена, если бы я сейчас заглянула к нему в штаны, обнаружила бы там большой подарок. «Ты получил мое видео?» — выдыхаю я. «Я сказал тебе за сцену идти. Чего ты там одна лазила?» — наезжает Наумов. Обхватываю руками его шею и, улыбаясь как дура, отвечаю. «Для прямого репортажа. В следующий раз получишь по жопе», — предрекает он. Смотрю на его лицо и таю. Я люблю его лицо. Я в нем все люблю. Даже то, что он прямой, как грабли, и совсем не романтичный. Зато он может быть самым заботливым и нежным без всякого словоблудия. И он безумно талантлив. Он мой герой. Поняв, что ответа не будет, Антон усмехается и разворачивает нас к молчаливым зрителям. «Это Алена», — сообщает он. «А-а-а!» — отзывается барабанщик Дэн, глядя на меня во все глаза. «Я что, напугала его своим появлением?» «Привет», — здоровается гитара. «Его имя Паша. Фамилию я не помню». Еще несколько человек следуют их примеру, и я робко здороваюсь в ответ. Также я вижу снежинку Веру вместе с какой-то девицей и еще несколько мужчин, в том числе бас-гитару Васю. Абсолютно все в этом зрительном зале смотрят на нас с Антоном в недоумении. Они озадачены и переглядываются. Что такое происходит? Мне становится неловко, будто я обезьянка в цирке. К счастью, всю эту пантомиму разрушает Вадик своим ворчанием. «Но едем мы или чё?» — спрашивает он. Компания рассеивается по машинам. Оказывается, сегодня у нас планируются посиделки в каком-то пабе. Он находится недалеко, где-то здесь же. За рулем BMW Вадик. Он же отгонит машину домой. В течение всего непродолжительного пути мы с бесом целуемся на заднем сидении, и если мы тут же не приедем, это может выйти из-под контроля. У моего мужчины полноценная эрекция, которую я ощущаю под своим бедром. Когда у моего мужчины эрекция, Я автоматически его хочу. Сразу же и без прелюдий. Вадик психует и включает радио, очевидно, чтобы насолить, ведь его субботний вечер накрывается медным тазом. Когда он разгребется с машиной, возвращаться в паб будет поздно, а машина нам завтра понадобится, ведь Антону нужно отвезти меня домой. Прогоняю эту мысль. Я не хочу домой. Я хочу остаться с ним. Но в воскресенье он уезжает и вернется только к концу недели. Я как жена моряка, ей-богу. Кладу руку на огромный бугор в районе ширинки Наумова и мурлычу. Хочу автограф. Он смеется и ослабляет запах на моем платье, чтобы просунуть внутрь свою ладонь. Закусываю губу, потому что он отодвигает край кружевного лифчика и обводит большим пальцем сосок. Впиваюсь рукой в его плечо и шепчу: «Не надо. Это слишком сильно. Я никогда не занималась сексом при свидетелях и не хочу начинать». Он обалдел бы от того, какая я сейчас мокрая. Дергаюсь и утыкаюсь лбом в его щеку, потому что он не думает останавливаться. Поэтому начинаю целовать его шею и прикусываю мочку уха. Знаю, он от этого заводится. Бес вдруг оставляет в покое мою грудь и просовывает руку под платье. Хорошо, что в машине темно и зеркало заднего вида смотрит в потолок. Вадик предусмотрителен, как всегда. Антон, пытаюсь урезонить его, но он уже просунул ее под мои колготки и трусики. «Ммм», выдыхаю ему в ухо, когда добивается того, чего хотел. «Твою мать!» Как шальной выпаливает бес, обнаружив то, о чем я предупреждала выше. «Алёнушка, блядь!» Я лишь поскуливаю ему в шею, сжимая бедра. Я уже забыла, где нахожусь. «Сейчас, потерпи», — бормочет Антон, продолжая мягко работать пальцами, шумно втянув воздух. «Хочу тебя, Наумов», — шепчу ему, вжимая бедра в его пах. «Я, разумеется, не слежу за дорогой. Для этого у меня есть Антон. Тормозни за красной тачкой и иди погуляй», — говорит он нашему водителю. «Ну блин!» — возмущается Вадик. «У меня вообще-то планы есть. Свали!» — велит ему хозяин, теряя терпение. Вадик паркуется, чертыхаясь, и глушит машину, после чего покидает салон, громко хлопнув дверью. «Не надо было!» — выдыхаю я, запрокинув голову, потому что теперь Антон пустил в ход свои пальцы по-настоящему. «Он уволится!» «Снимай колготки», — велит Наумов в ответ, а сам начинает расстегивать ремень на брюках. Я подчиняюсь беспрекословно. Скидываю ботинки и избавляюсь от колготок. «Трусы оставь», — командует мой извращенец. Я уже готова, а он вскрывает упаковку с презервативом. Я сама. Пищу и вырываю у него пакетик. Антон успел сбросить толстовку, и его сногсшибательный торс весь как на ладони. Он откидывается назад и наблюдает за мной из-под полуопущенных век. Любовно раскатываю латекс по самому красивому члену на свете и тут же опускаюсь на него сама, оседлав литые бедра. Мой мужчина издает какой-то блаженный полустон и закрывает глаза. «Не спеши», — просит он, положив руки мне на ягодицы и оттянув трусики так, чтобы они не мешали. Начинаю покрывать суровое лицо поцелуями. Тяну его нижнюю губу, потом посасываю ее, потом нахожу завязку на платье и дергаю ее, ослабляю запах и стаскиваю его через голову. Конечно, он не велел раздеваться, но мне хочется. Как только платье улетает в сторону, горячие руки избавляют меня от лифчика, а жадные губы накрывают мой сосок. Антон немного съезжает вниз и широко расставляет ноги, давая нам точку опоры. Ну все, поехали. Я откидываюсь назад и начинаю постановать, потому что параллельно с этими манипуляциями он начинает двигать меня по своему члену. Вперед, назад, вперед, ах, назад. Еще, еще, еще. Хнычу, вращая бедрами, потому что поймала отличный угол трения для своего клитора. «Алена, я сейчас кончу», — предупреждает мой герой, громко сопя. «Полегче. Это не страшно, потому что я тоже. Я тоже, бормочу, возвращая его голову к своей груди. Антон захватывает ртом мягкую плоть, обхватив одной рукой мою талию, и вжимает меня в свое тело. Второй рукой он обхватывает мою ягодицу. Она почти полностью скрывается в его ладони и помогает мне двигаться, подхватив мой ритм. Это просто песня, то, что происходит между нами. Причем не какая-то там альтернативщина, а самый настоящий жесткий рок. Запускаю руки в его волосы и стану в потолок. Антон тоже стонет мне в грудь, потому что он близок к финалу. Я чувствую, какими неконтролируемыми стали его движения. Он сотрясается подо мной. Для меня это лучшая симфония на свете. Протягиваю руку вниз и довожу себя до оргазма парой незатейливых прикосновений. Этого вполне достаточно, ведь я была возбуждена как никогда в жизни. Огненный поток растекается по моим бедрам и накрывает тело, отдаваясь взрывами в нервных окончаниях. Хватаюсь за его плечи и держусь, как за единственную надежную вещь в этой машине. Антон в ответ сжимает меня в стальных объятиях. Не знаю, как долго меня колбасит. Когда прихожу в себя, чувствую его дыхание на своем виске, тепло его рук вокруг своего тела и обильную влагу между ног.